Слава нашому Господу за то, что Господь подарил нам еще один день, в который мы можем предстать пред лицо Господне и благодарить Его за те откровения Слова Божие, которые Господь дал нам в прошлое время, и просить о том, чтобы Господь еще что-то дополнил в наше сердце, вложил какую-то мудрость, которая нам не доставала, напомнил нам о чем-то том, о чем мы уже знаем, но как-то оно не стояло на первом плане, мы его считали второстепенным и не столь важным для исполнения. И потому Господь делает то и другое для нас. И я просто напомню, что в прошлый раз последние мысли, на которых мы останавливались, над которыми рассуждали, которые очень важны для того, чтобы сегодня вспомнить о них и взять во внимание, это вот та истина, что дьявол, когда он не может убедить человека, что Бога нет, а это очень трудно сделать, то редкие люди говорят, что Бога нет. Вообще почти все говорят, что Бог есть, хотя очень мало ему служат. И только редкие люди говорят, что нету Бога. И это очень трудно сделать дьяволу, чтобы доказать и уверить человека, что нету Бога. Тогда он пытается сделать другое, убедить человека не служить Богу. Но верующему человеку убедить, что служить Богу не надо, тоже ему невозможно сделать. Потому что мы знаем, мы читаем, что верят, что Бог есть, и бесы, но не отличаются тем, что они не только служат Богу, они вообще ему противятся, и тем людям, христианам, которые хотят служить Богу, мешают. Поэтому Павел сказал, говорил неоднократно, и Яков говорил, что знаешь, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Поэтому, когда мы сегодня говорим о вере, то мы понимаем не только вот ту истину, которая в сердце, что есть Бог. Это еще не вера. Настоящая вера заключается в том, чтобы и жить так, как Бог говорит, как Он советует в Своем Слове. И вот здесь как враг и пытается совместить несовместимые вещи. Ты служи Богу, но не так, как написано в Писании, а еще и по-своему немножко. Вот все ж, не надо исполнять так, надо что-то и для себя оставить. Как будто то, что мы делаем, это мы делаем для Бога. Я не раз говорил, вот все, что мы делаем, оно относится к нам, к людям. Но мы, скажете, молимся Богу. Но опять мы молимся для того, чтобы Бог дал нам силу жить по Слову. Чтобы помочь друг другу, поддержать друг друга. И вы помните, Господь однажды эту истину очень сильно подметил и подчеркнул. Вы помните, говорит, что вы сделали одному из меньших сих, то кому сделали? Кому сделали мне? Станут люди перед престолом Божиим, и Господь скажет одним: войдите благословенные в Царство Отца Моего Небесного, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, напоили меня, болен был, пришли ко мне, в темнице был, посетили меня. И они скажут: Господи, а когда мы Тебя видели голодным или жаждущим, или больным? Господь скажет: так как вы сделали это одному из меньших, то мне сделали. А другим скажет: а вы, проклятые, отойдите в огонь вечный, потому что вы меня не накормили, вы меня не напоили. Когда я был больной, вы мне не помогли. Они скажут: Господи, а когда же это было? А вы не сделали одному из меньших, то не сделали мне. И потом даже то, что некоторые люди называют мистической стороной, имеет в виду молитву, имеет в виду веру, то опять-таки оно относится к нам, к людям, но не к самому Богу лично, потому что Богу лично мы ничего сделать не сможем. Я уже не раз говорил, мы ему солнце другое не построим, ни луну не повесим, ни земли другой не сотворим. Потому что это для него очень мелкие вещи, то, о чем я говорю. У него есть более солидные и более крупные, что он сотворил. Поэтому как от нас? Ему ничего не надо. А он очень доволен, когда мы помогаем друг другу, служим друг другу. И так как мы без него этого делать не можем, то когда мы тут совершаем с его помощью, то он называет, что-то мы служим ему. А в самом деле, как бы мы ни вертелись, как бы мы ни крутились, то служение Богу сводится к служению друг другу. За что, конечно, мы благодарим Бога. И Бог для этого дает нам силу. Поэтому враг что делает? Он пытается убедить людей служить Богу не так, как Библия требует, а как они сами хотят. То есть совместить несовместимое. То, что противоречит одно другому. И когда он этого добивается, тогда люди с одной стороны вроде бы служат Богу, но они не имеют успеха и не имеют благословения. Вы помните место Писания, я подчеркивал, которое говорит о том, что именно Бог тогда благословляет человека, когда он поступает так, как Слово Божие говорит. И подмечает одну истину, что они говорят, буду думать, что чем служат Богу. И что интересно, говорит, даже будут убивать вас, и будут думать, что они этим служат Богу. То есть дьявол не сумел убедить людей, что не надо Богу служить, но им дал такой разум, что они делают зло, убивают друг друга и думают, что Богу этим угождают. И дьявол уже и тут доволен, потому что все равно это служение не принято Богом. Оно ему не надо. Оно наоборот, будет человек нести наказание за такое служение. Почему я в прошлый раз и напоминал, когда Господь говорил, эти мысли подчеркивал неоднократно, я напомню, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, это с 6 главы напомню, ибо какое общение праведности с беззаконием? Вот что пытается дьявол сделать. Совместить праведность с беззаконием. Что общего у света со тьмою? Если бы дьявол не пытался эту сделать совместить, то зачем было бы предупреждать, что общего? Но все это дело в том, что сегодня люди очень часто находят общее и хотят иметь общее. Какое согласие между Христом и Велиаром, то есть между Христом и дьяволом, или какое участие верного с неверным? Я где-то в прошлом году нашел, значит, в одном журнале, а перепечатка была, когда в это последнее время, вы знаете, люди пытаются создать одну религию на основании компромиссов. Говорят, это же будет единство. Но это единство никому не нужное, если оно основано на отступлении от Слова Божия. И там было нарисовано несколько картинок, как Папа Римский, который уже умер, как он, значит, пытается сатанинский культ Вуду примирить с христианством, потом мусульманский Коран и Библию одновременно. Ну и там такая фотография, что, значит, лик в черновом венце, и, значит, обнимается животным с рогами дьявольскими. То есть, ну, братается Христос с дьяволом. То есть уже не помирились, считают. Вот на сегодняшний день враждовали, враждовали, а уже на сегодняшний день уже, значит, помирились, и вы давайте миритесь. То есть здесь Павел говорит, ничего общего быть не может. Какое общение у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое участие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому, вот что Господь советует, для того, чтобы было так, как Он сказал, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потом выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Тут даже речь не идет о каком-то братании, о каком-то примирении греха с праведностью, а вот даже не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Вот почему мы сегодня именно на это обращаем внимание. Не прикасайся. Потому что если человек прикасается, то это означает одно, что у него к этой вещи, к этому явлению или еще к чему-то есть влечение. К чему у нас нет влечения, мы к тому не прикасаемся. Особенно если знаем, что не стоит. А вот и есть влечение, вот тогда мы и знаем, и понимаем, и все равно хоть чуть-чуть прикоснуться. Знаете, сегодня люди, когда приходят к нам, и те, которые полностью не освобождаются от зависимости алкогольной, то некоторые очень долго пытаются совместить служение Богу и с пьянством. Говорят, ну немножко что можно. А вот в Библии же написано, пей, но не упивайся. Хотя в Библии так не написано. В Библии так не написано. Есть место Священного Писания, которое говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. То есть от вина бывает распутство там дальше, но исполняйтесь духом. Здесь речь о том, это две взаимно исключающие вещи. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. То есть это все отжило, то, которое было в прошлом, когда не было на земле Духа Святого. Вы знаете, во время Ветхого Завета было совсем по-другому. Даже водку можно было пить, вы найдете секеру. Если, говорит, захочешь пить, возьми, купи, иди на то место, которое Господь изберет, и пей. То сегодня совсем другое время. Сегодня есть Дух Святой. И эти вещи две нельзя совместить. Немножко напиться и немножко исполниться Духом Святым. Это даже в разуме несовместимо. Как это можно сделать? Но когда к этому есть стремление, то пытаются оправдать. Не только, не говорят, а я же немножечко. Ну что тут, говорят, полстаканчика же можно? И я говорю так. Для того, чтобы вы считали свою одежду грязной, мне не надо измызгать до конца, с ног до головы вас. Просто надо пятно на видном месте поставить, и хватит. А правда ж? Это ваша чистая рубашечка. Ну, я, допустим, возьму чернильную кляксу поставлю на видном месте. Вы же ее не будете одевать? Хотя это только одно место маленькое. Уже, говорю, уже грязное, правда? Где же грязное? А сколько чистого? Нет, вот грязное. Ну как грязное? Ну чистого то больше, да все равно грязное, потому что пятно есть. И когда очень часто употребляют место Писания, когда апостол Павел советовал Тимофею, впредь пей не только одну воду, но употребляй немножко вина ради желудка, вот его и частых недугов. И говорят, вот видишь, пили христиане, в том-то и дело, что не пили. Если бы пили, то не надо было говорить, впредь пей не только одну воду. В том-то и дело, что не пили. А если бы пили бы, то зачем было говорить? Вот как-то вот превратный разум. Вот я говорю вот на эту тему, пытается и так истолковать. Ну, уже ясно. Да вот очень прямо. Если апостол Павел говорил Тимофею, впредь пей не одну воду, значит, он пил одну воду. И так все пили одну воду. Ну, говорят, ради твоего желудка и частых недугов. Как лекарство. Употребляй немного вина. Как исключение. Только Павлу, а больше никому он так не говорил. Потому что написано, не прикасайся даже. Вот если бы в прошлое время выпивали, то вы держались только до времени, покуда вас не уговорят, ну, чуть-чуть выпей. Ну, ты немножко, ты же много пить не будешь. Как начал чуть-чуть. Кончить под забором обязательно. Этим чуть-чуть, потому что прикоснулся. А раз прикоснулся, то и прилип. А если прилип, то уже не оторвать. Вот что написано, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Если будешь прикасаться, то нет никакой надежды, что дьявол не потянет дальше. Вот почему Писание говорит, и выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. Если Писание говорит, не прикасайтесь, то как можно вести речь о том, чтобы делать? Абсолютно никакого оправдания не может быть в таком случае. И невозможно трезвым разумом рассуждающий принять во внимание вот это немножко. Поэтому Павел очень много уделил внимания вот этой истине. И говорит, и буду вам отцом, и будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Будете, но когда? А вот когда будете понимать, вот так, как надо, потому что, может быть, даже иногда понимаючи, не всегда человек имеет силу, чтобы так жить. Но если понял правильно, это первый шаг для исполнения правильно. Я не раз говорил, если понимаешь неправильно, никогда не будешь жить правильно. Потому что всегда наша жизнь, наши поступки, они следуют за нашими мыслями, которые после выражаются словами, ну а после слов уже идет дело само. Поэтому Господь здесь напоминает, в каких случаях Он будет нашим отцом, а мы будем Его сынами, дочерами, говорит Господь Вседержитель. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы это сегодня поняли, и не пытались по различным причинам совместить несовместимое, примирить святость с грехом. Для этого не существует никаких аргументов. И нельзя ссылаться на время, нельзя ссылаться на культуру современную, потому что Библия учит нас не современной культуре, а христианской культуре, которая не поменялась от самого начала, как она была открыта. Я уже не раз говорил, мы поменялись. Вообще-то и мы не поменялись. Куда-то техника шагнула далеко вперед. Телевидение, радио, другие средства массовой информации. А спасение начинается, кто бы его не передавал. Радио ли, телевидение ли, мы ли, по микрофону, без микрофона. Покайтесь. Потому что приблизилось Царство Небесное, и омойтесь в крови Христа. Но только эта весть распространяется уже сегодня более, может быть, методами современной техники, современных возможностей. А Библия та же самая проповедуется. И культура, христианская культура. Поэтому сегодня нам на культуру, сегодня не культура, а без культуры, если можно так выразиться. Такая культура, которая, это надо отдельную тему говорить, что это за культура. Это культура убийства, это культура уничтожения, о чем я сегодня не буду говорить в этой культуре. И мы начали 7 главу читать, прочитали первый стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования», то есть какие обетования? Что Бог будет нашим Богом, Он вселится в нас, будет ходить в нас, будет руководить нами, мы будем Его сынами и дочерами, Он будет нам Отцом и Богом. Поэтому, говорит, имея такие обетования, смотрите, не просто хватайтесь за обетование. Вот это люди сегодня с удовольствием делают, хватаются за обетование, но забывают очистить себя от всякой скверны плоти и духа. Обетование – это мои, а очистить себя от скверной плоти и духа, это пусть Бог сам это делает и пусть дядя занимается. Это не мне, у меня обетование. А ведь Господь здесь сказал, обетование обетованием, но они зиждутся на определенных условиях. Я хочу с вами быть в честном общении, хочу жить у вас, но вы себя очистите от всякой скверной плоти и духа. Потому что если они будут жить у вас, то вы просто не будете подчиняться Богу. И он будет жить как квартирант, будет жить как в тюрьме в сердце. Дух Святой, через который Господь живет в нашем сердце. Поэтому вот эта вот часть Священного Писания очень важная. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. А я просто просмотрел некоторые другие переводы. Здесь имеется в виду святыню, очень часто понимают это место хлебопреломления в страхе Божием. Это одна из частей нашей жизни. И мы сегодня один раз в месяц часто хлеб преломления. А здесь идет речь, значит, совершающее святость. То есть в жизни живущее свято, показывающее святость Божию. То есть речь идет о вседневном хождении в святости Божией, которую Он дал. Вот дословный перевод с греческого языка, он не говорит «совершая святыню», а «совершающая святость», то есть хождение в Духе Святом, святая жизнь, другими словами. И только в таком случае Господь будет жить в нашем сердце и руководить нами. В противном случае, когда мы живем так, как хотим, мы просто не совсем понимаем вот эту истину. Вы знаете, я вам напомню вот то, что я хотел сегодня сказать. Есть такой текст Писания, который говорит так. Если Христос в вас, то тело какое? Мертво для греха. Дух жив для праведности. Вы помните это место Писания? И мы говорим, что мы верою, вселиться Христу в сердца ваши. Помните? Или сегодня говорит, мы верою приняли Иисуса Христа в наше сердце, и Он живет в нас. Но если сравнить то, что мы говорим, вот с тем, что я теперь сказал, если Христос в вас, то тело мертвое для греха, тогда мы даже в своей жизни видим, что что-то мы, наверное, чуть-чуть не так понимаем. Кричим, что Христос в нас, а сами часто делаем лишь бы что. И получается, или я что-то не понимаю, или в Библии неправильно написано. Конечно, мы сегодня говорим однозначно. Правильно написано, значит, мне надо искать в моей голове, в чем дело. А все объясняется очень просто. Когда Господь послал в наши сердца Дух Святой, Он через Дух Святой нас присоединил к телу Христову. Мы стали членами Его тела. Он говорит так, что Дух Святой от моего возьмет и возвестит кому? Вам. То есть его желание, его приказание, которое он хочет, чтобы мы сделали. Так вот тогда Дух Святой не уходит с нашего сердца. Если даже мы иногда согрешаем, каемся. Но Дух Святой продолжает жить. Но если мы живем не по Писанию, не подчиняемся Духу Святому, тогда Христос не может жить в нас. Он живет тогда, когда мы подчиняемся Духу Святому и водимы им. Может быть, кому-то немножко странно вот это прозвучало, но это так. Христос в нас живет через Дух Святой. Мы говорим Духом Святым. И когда мы Ему подчиняемся, представьте себе, что я называю себя членом тела Христова, крещен Духом Святым, но мне сегодня, допустим, надо где-то быть в Кобрине, а я в Барановичах. Ну, как меня тогда понять? Какой-то член тела непослушный или больной, наверное? Поэтому только тогда, когда мы подчиняемся Духу Святому, тогда Христос живет в нас через Дух Святой. И если нет, Дух Святой продолжает жить. А уже сказать, Христос живет во мне, это становится понятным. Если Христос в вас, то тело какое? Мертво для греха. А если не в вас, тогда мы Ему не подчиняемся, а это уже грех. Вот даже просто. Допустим, я не говорю про пьянство, я не говорю про воровство, я не говорю про клевету. Но если даже я сегодня, допустим, должен быть в Пинске, а я в Барановичах, то по-человечески я и там проповедую, и здесь проповедую. А со стороны Божией я уже не на своем месте, это грех, ты не подчинился. Вы помните Саул, когда должен был истребить вот весь этот скот заклятый? Он пошел и победил, и вроде победу одержал, и сказал, а говорит, благословен Господь перед Самуилом, я исполнил слово Господа, я пошел, победил, Амалека истребил. С его стороны он исполнил волю Божию. А Самуил говорит, а что-то, говорит, за влияние, которое я слышу в ушах моих. А, говорит, это просто народ потребовал, и я оставил. И Господь говорит, ничего ты не исполнил. И вот если бы ты исполнил первый раз мою волю, второй раз мою волю, я тебя утвердил бы царем, а так ты больше царем не будешь. Потому что ты непослушный. Кажется, что он такое сделал? Много что сделал. Господь послал, он пошел, воевал, победил. Вроде бы и придираться-то не к чему. Господь говорит, вот это ты сделала, что тебе угодно было. А вот то, что тебе полюбилось твоему народу, ты этого не сделал. А я ж тебе сказал, это заклятое, не бери его. И помните, Господь там изрек одну истину, что непокорность – это то же, что волшебство. Почему? Мы понимаем, волшебство – это оккультизм, это нечто связано с демоническим миром. Вроде бы то и трудно сравнить. А сравнение одно, самое важное – не подчинился Богу. Вот и все. Поэтому то же самое. Демон сейчас волшебство, они противятся с одной стороны, а ты не исполняющий волю Божию с другой, но вы одинаковые. Ни тот не исполнил, ни ты не исполнил. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня понимали это и старались ходить в святость, чтобы в самом деле Христос жил в нас. А если Он живет в нас, мы Ему подчиняемся, тогда, естественно, мы не будем грешить, потому что Христос не является служителем греха. Он никогда не направит нас именно на те поступки, на те мысли, на те направления, которые грехом считаются. Вот поэтому очень важно иметь водительство Божие. Это действительно вот именно то, что надо для того, чтобы не грешить. Я уже не говорю о тех вещах, которые мы прямо называем грехом, но более тонкие вещи, вот то, о чем я говорил. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. И Павел собирается в Ахаю. Господь говорит ему, не туда. Он подумал в Вифинию, говорит, не туда. Ну как не туда? Ну ты же сказал, что идите по всему миру и проповедуйте. Ну то я иду. Ну да, но сказал, что по всему миру, но в настоящее время не Ахая, не Вифиния, а Македония. Вот я хочу, чтобы ты там был. Это тоже часть мира. Видите, вот как просто можно вот так вот не вписаться в планы Божьи. Не будешь делать, и будешь стараться, и вроде и каяться не в чем. А придешь получать от Господа награду. Ну, вообще, даже не награду. Разбор будет каждого дела, которое мы делаем, каждого нашего поступка. А Господь скажет, а я тебе туда не посылал? А я тебе не говорил вот это дело, что ты делаешь? И получится, и трудился, и делал. И в конце концов думал, что Богу служу. А вот будут думать, что не служат Богу чем. А в самом деле и далеко в этого нет. А вся причина в чем? Кто сбивает нас с такого пути? Скверна плоти и духа. Я в прошлый раз на этой мысли немножко останавливался. Скверна. Скверна есть скверна. И откуда бы она ни исходила, Господь не хочет, чтобы мы ей давали место в жизни. Но есть скверна плоти и есть скверна духа. Я чуть-чуть, немножечко, хотел бы чуть-чуть поговорить вот на эту тему, потому что в конце концов вот эта скверна плоти и духа, она вообще-то сосредоточена в духе. Вы знаете, что наша плоть или наше тело, как только дух выходит из тела, тело становится мертвым. Вы помните текст Писания, что тело без духа какое? Мертво. В нем нет никаких похотей, правда? Мертвы. Вы помните другое место Писания? Когда дочь, кажется, начальника синагоги Иаира умерла, помните? Он приходил ко Христу, говорит: дочка больная, приди, возложи руки, выздоровеет. Покуда шел, доложили, что умерла. Это я уже сегодня не разбираю, вот этот процесс ее воскрешения. Но там написано так: и возвратился дух ее в нее, и она ожила. Вот есть несколько текстов, которые напрямую говорят о том, что наша жизнь на земле связана с пребыванием нашего духа в нашем теле. И если мы будем внимательно читать, то мы найдем, что мысли, чувства и другие, так сказать, переживания наши, они в духе сосредоточены. Особенно много у Иова написано. Вот если внимательно читать, но что получается? Когда дух находится вне тела, то вот те начала в нем заложенные, они не имеют корня в теле, они не работают. Работает только то, что к духу относится, к самому ему. Как только он вселяется в тело, начинают действовать законы, относящиеся к телу. Но за все отвечает дух наш. Мы часто называем еще душа. Хотя, в общем-то, вам не надо говорить, что если стоит дух, душа и тело, то в этом есть разница. А вообще-то за нашу жизнь отвечает дух, который Господь вселил в тело. И когда дух выходит из тела, он уносит с собой все чувства, которыми он был полон на земле. И поэтому, когда мы сегодня говорим об этих вещах, то мы должны хорошо понимать, что вот эти все скверны плоти и духа, они воздействуют на дух наш. И действуют так, чтобы он служил плоти. А говорят, плотской человек. Можете задать вопрос. Сказал сначала, что все относится к духу, а потом плотской человек. Значит, плоть командует, да. Произобилуют законы, которые к плоти относятся. И тогда дух работает на плоть. Он о себе забывает, не работает. На стороне плоти стоят целая армия демонов, чтобы заставить дух наш поработить, чтобы он работал на плоть. Но за нашим духом стоит Дух Святой. И когда наш дух крепок, тогда вот эти законы плоти, они не имеют власти над нами. Они не могут нас поработить. И мы тогда живем по духу. То есть распинаем нашу плоть со страстями и похотями. Помните это место? Распинаем, к сожалению, не расстреливаем и не убиваем. Было бы легче, если бы расстреляли, убили, уничтожили. Но Библия говорит, распяли. А что такое распяли? Висим на кресте, нам больно, умираем медленно. Очень медленно умираем. То Павел говорил, я каждый день умираю. Помните? Я каждый день умираю. И я понимаю, что проходят те моменты, если мы молимся за определенные наши, так сказать, грехи, наши черты характера и так далее, то Бог их действительно уничтожает, освящает. И когда человек свободный, то его тогда не влечет ко злу. А когда он не свободный, но он может быть победителем, не поддаваться на эти похоти, не идти вслед за ними. Он является победителем. Так что есть уровень побежденный, когда человек грех не побеждает. И есть уровень победителя, побеждающий. И вы помните, что всем семи церквам было написано что? Побеждающий наследует все. Это значит, что не все во плоти хорошо, и есть стремление, но они побеждаются. И есть человек свободный, а свободного человека не влечет грех. Ему нечего бороться, потому что его не тянет туда. Это означает свободный человек. Поэтому нас Господь призвал к свободе. Но чтобы войти в свободу, надо быть сначала победителем, а потом войдешь в свободу. Это иногда очень быстро бывает, при покаянии. Иногда Господь ведет путем что за определенное время человек получает сначала победу, а потом свободу. Но в конце концов это будет мгновенно сделано. Или это будет сделано постепенно. Но Господь нас призвал к свободе. К свободе призван вы, братья. Но только бы, чтобы свобода ваша не послужила поводом к чему? К угождению плоти. То есть у нас есть свобода, мы можем выбирать, на чью сторону стать. На сторону духа и на сторону плоти. Вы знаете, почему мы иногда... Вот Павел здесь будет говорить дальше немножко по этому поводу. Почему мы не являемся свободными и победителями? Дьявол очень ловко пользуется материальной стороной нашей жизни. И вот суета – это то самое незаметное, но самое сильное средство, которое порабощает людей. Потому что оно часто связано с нашей физической стороной жизни на земле. С чем оно связано? Мы забываем, что мы рабы. Рабы в добром смысле слова. Рабы не в смысле бесправия, не в смысле, что ничего не стоящие, как это были рабы где-то там в Древнем Риме или Греции. Так сказать нельзя, потому что Христос уплатил за нас дорогую цену, ценой крови заплатил. А это значит, что через Его кровь это мы нечто драгоценное. Но с точки зрения рабы, это полностью довериться Богу. Вы помните, есть одно место Писания, правда, это определенная тема о виноградной лозе, но там есть такое место, что не защищай своего виноградника двумя родами семян, помните, чтобы не сделать заклятым их сбора. Есть два самых важных семени, которым мы защищаем. Первое – это семя, это Слово Божие, и служение Богу, а второе семя – это служение себе. И кажется, а вообще-то, как это понять? Что, не работать, что ли? Не делать ничего? Не в этом дело. Но когда человек раб Христов, то вы знаете, одна особенность у раба была. Знаете, раба покупали, или что его покупали, как вы думаете? Чтобы он строил себе дворцы, чтобы он заводил себе семью большую, или для того, чтобы они работали? Как вы думаете, для чего раба покупали? Чтобы работали. И самое главное назначение раба было работать. А хозяин для того, чтобы он работал нормально, он ему давал все необходимое и даже разрешал жениться. Но это была не задача раба, это была задача хозяина. Он это делал. И если действительно раб был рабом, то раб, если бы даже очень сильно захотел, он не мог бы ничего для себя приобрести. Ему хозяин дал конуру и сказал вот так. В 8 часов выходишь на работу, в 8 часов вечера возвращаешься. Вот кормить я тебе буду тут, чтобы ты не умер. Спать ты будешь здесь, а утречком опять на работу пойдешь, вот и все. Если бы он захотел строить что-то, он смог бы строить, а кто ему дал бы строить, он раб. Но хороший хозяин хорошо понимает, чтобы раб работал хорошо, ему надо создать условия. Вот я сегодня понимаю одну истину, что если мы рабы Христовы, то Писание говорит, вот мы свободны от греха. Вот для этого мы являемся рабами, чтобы грех нас не поработил. А все остальное – это Божья забота о нас. Что нам дать? Да, мы будем работать. И, наверное, когда хозяин давал рабу кушать, то раб для него сам себе заработал, он его просто выделил, правда? Не хозяин же работал, раб. Раб работал, а хозяин выделил сколько хотел, и им же заработанное. Поэтому, когда мы сегодня как рабы работаем, делаем дело для Господа, то Бог, как хороший хозяин, Он даст нам все необходимое для того, чтобы мы жили. Вы поняли мою мысль? А если мы сами нашли что для себя, значит, мы урвем от хозяина. И мы тогда не доделаем то, что Бог нам поручил сделать. И, наверное, сегодня, может быть, наша проблема в том и заключается, что мы понимаем, что мы рабы, но не можем довериться Богу. Это настолько трудно. Я понимаю, и сегодня это не укладывается. Ну, хотя бы вот мы читаем. «И об одежде что заботитесь? И о пище что заботитесь?» А говорит, «Я буду заботиться». Но мы понимаем так. «На Бога надейся, а сам что? Не плашай». И это очень тяжело. Это непросто. И я говорил однажды на эту тему проповедь. Я у себя здесь в собрании не говорил. Но когда я говорил о виноградной лозе, то там прямо написано, виноградная лоза ни на что не годная. С него говорит, ничего не построишь, не возьмешь дерево на гвоздь, разве только спалить, да и то не нагреешь особенно. Ее задача плод приносить. А хозяин что делает, для чего она плод приносила? Он ее окапывает, он за ней ухаживает, и он делает то, что сам считает нужным, а не то, что лоза считает нужным. Лоза считает нужным куститься, и ветви лишние, а он щелк, щелк, щелк, щелк, и обрезал все. А говорит, хватит с себя вот этого, ты больше не потянешь. Но вот с этой точки зрения хозяин все на себя берет. А когда нету доверия, мы начинаем делать. Когда мы начинаем делать, вроде бы и получается, но тогда нет того плода эффективного, который бывает тогда, когда Бог благословляет. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы это сегодня поняли. И как раз то, вот на эти мысли наталкивает скверна плоти и скверна духа. Ну какая скверна духа? Зависть. Зависть. Кажется, все есть, не голодные, но у меня не столько, сколько в него, хотя он тоже не съест. Отдаст кому-то, сгниет. Как я не раз говорил, где-то у Билла Гейтса 46 миллиардов долларов наличными, не говоря о котором обороте. Говорит, зачем тебе столько надо? Он, конечно же, мне столько не надо, но мне интересно, сколько я могу заработать. Вот что ему интересно. И я думаю, даже то, что у нас часто есть, мы его все не живем. Не сносим то, что у нас есть. Ну, кажется, ну и что? А все дело в том, что затрачены силы, а оно сгниет. Когда-то один из братьев говорил, а другой смеялся с него. Скажи, вот как, говорит, меня Бог благословил, открывая, а там, наверное, 15 костюмов висит. Что они же висят. Некоторые по 20 лет висят уже. Ну, что это за благословение? Благословение Божие. Оно должно работать, оно должно плод приносить. А у него висят. Он 2 одевает, а на 15 смотрит каждый день, что у него не висят. А кому они нужны? Но я не говорю о том, что у нас должен быть один костюм. Как сегодня говорят, что в костели, то в постели. Я ж про это не говорю. Ну, во всяком случае, конечно, не 20 и не 30. Он бы мог эти 4-5 оставить для себя. Да и то, я, допустим, когда привыкну к одному пиджаку, то я его таскаю, покуда не затаскаю. Уже потом к второму привыкаю. Ну, и вы, наверное, тоже так. Ну, наверное, к трем, может, к четырем привыкну. Остальные зачем они нужны? Но они будут висеть. Кто-то, может быть, не имеет и одного, но он будет благодарить Бога, что Бог его благословил. У него 17 костюмов висит. На кому они нужны? Вот это плотское мышление вот такое. Говорит, скверно. Скверно плоти и скверно духа. И вот они как раз-то и умешиваются в наш разум. Они умешиваются в наши чувства. И много есть нечто то, что заставляет нас что-то делать интенсивно. Но нам не в пользу. Сколько-то зависть, какое-то соревнование. Что-то вот такое, ну не совсем трезвое. А что? Я то сделал, один брат мне говорил, я то делал. Говорю, интересно, что ты за подвиг сделал? Если бы ты мне сделал, а то он себе сделал, так все так делают. А в чем разница у тебя от неверующего человека? Ну, то все же так делают, что ты особенно, что ты для своей семьи. Я-то, что-то ему не сказал, ну, что-то не надо. Но ты для своей семьи сделал, подвиг совершил большой. Да все люди так делают. Это забота о семье. Если бы ты себе, да еще несколько семей обеспечил, сказал, о, молодец. А то он о себе заботится. Ну и что-то необыкновенное. Так делают все люди. И вот это мышление очень часто мешает нам жить свободно. И мы засеваем свое поле двумя родами семян. То есть одно семя для себя, а другое для Бога. А Писание говорит, засевай для Бога. Если ты будешь трудиться для Бога, Бог знает твои нужды, поможет. Но зато ты будешь знать, что ты делаешь. И дальше Павел говорит, совершай святыню в страхе Божьем, вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Павла тоже не умещали. Вы понимаете, что такое уместить? Ну, то есть принять человека добродушно, с расположением, таким, каким он есть. Мы имеем свои стандарты, и мы хотели бы умещать только тех людей, которые определенные черты характера имеют, которые, ну, я не знаю, что мы еще можем добавить. А Писание говорит, мы же не можем этих людей переделать по своему усмотрению. Мы их должны принимать такими, какие они есть. И нас же принимают такими, какие мы есть. Потому что мы даже сами не можем сделаться лучше, хотя нам хотелось бы. Тем более мы не можем других людей сделать лучше. Можем поговорить с ними, можем им что-то подсказать, можем на что-то указать. Это мы можем сделать. Но лучше люди будут только тогда, когда они сами поймут и обратятся к Господу, и Господь поможет это сделать. А для того, чтобы помочь этим людям, их надо уместить. Не уместить человека с его проблемы, ты не сможешь ему помочь и проблему решить. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? А как ты ему поможешь, если ты его не переносишь?